Рассуждение четвертое. Основание для доказательства бытия Бога. Первое. Необходимое существо есть дух. Выше было доказано, что необходимое существо есть простая субстанция, и что не только всякая другая реальность дана через него, как через некоторые основания, но что ему также присуща и та максимально возможная реальность, которая может заключаться в некотором существе как определение. Далее могут быть приведены различные доказательства в пользу того, что сюда относятся и такие свойства, как рассудок и воля. Ибо, во-первых, и то, и другое есть истинная реальность, и могут существовать в некоторые вещи вместе с максимально возможной реальностью, что неизбежно приходится признать на основании непосредственного суждения рассудка. Хотя это, пожалуй, и нельзя довести до той степени отчетливости, которой требует логически совершенные доказательства. Во-вторых, эти свойства духа, рассудок и воля, таковы, что мы не можем мыслить себе такой реальности, которая при отсутствии этих свойств могла бы некоторому существу полностью их возместить. И так как эти свойства способны, следовательно, достигать высшей степени реальности и в то же время принадлежат к числу возможных, то через необходимое существо, как некоторые основания, должны быть возможны в других существах рассудок и воля, так же, как и всякая другая реальность духовной природы, свойства, которые в самом высшем существе не могут, однако, встречаться в качестве определения. Следствие было бы поэтому чем-то большим, чем само основание. Ибо несомненно, что если высшее существо само не имеет рассудка и воли, то всякое другое существо, полагаемое им с этими свойствами, несмотря на то, что оно было бы от него зависимо и не имело бы разного рода других свойств, силы и так далее, тем не менее должно было бы в отношении упомянутых свойств высшего порядка превосходить по своей реальности высшее существо. А так как следствие не может превосходить основание, то рассудок и воля должны быть присущи необходимой простой субстанции в качестве свойств, то есть эта субстанция есть дух. В-третьих, порядок, красота и совершенство во всем, что возможно, предполагает некоторое существо, в свойствах которого эти отношения имеют свое основание, или же благодаря которому, как главному основанию вещи, по крайней мере, возможны сообразно с этими отношениями. Необходимое существо есть достаточно реальное основание для всего другого, что возможно вне его. Следовательно, в нем должно быть и то свойство, благодаря которому все вне его находящееся может стать действительным, соответственно, указанным отношением. Однако основание внешней возможности, порядка, красоты и совершенства будет, по-видимому, недостаточным, если не предположить воли, соответствующей рассудку. Следовательно, эти свойства должны быть приписаны высшему существу. Всякий признает, что, несмотря на наличие всех оснований для порождения растений и деревьев, правильно расположенные цветники, аллеи и тому подобное возможны только благодаря рассудку, который их располагает, и благодаря воле, которая их осуществляет. Всякая производительная сила, равно как и все другие данные для возможности, без рассудка недостаточно для того, чтобы сделать возможность такого порядка полной. Из одного из приведенных здесь оснований или из всех них, взятых вместе, можно вывести доказательство того, что необходимое существо должно иметь волю и рассудок, то есть быть духом. Я хочу здесь привести лишь его основание для доказательства. Дать полное доказательство не входит в мои намерения. Второе. Бог существует. Нечто существует, безусловно, необходимо. это нечто единственно в своем существе, просто в своей субстанции, духовно, по своей природе, вечно по длительности своего существования, неизменно по своему качеству, абсолютно самодавляющее в отношении всего возможного и действительного. Это Бог. Я не даю здесь точного определения понятия Бога. Я должен был бы это сделать, если бы имел в виду систематически рассмотреть свой предмет. То, что я предлагаю здесь, должно представлять собой только анализ, посредством которого можно подготовить себя к усвоению настоящей теории. Что же касается понятия божества, то как бы хорошо оно ни было построено, я во всяком случае уверен, что то существо, существование которого нами только что было доказано, и есть как раз то божественное существо, чей отличительный признак можно так или иначе свести к кратчайшему обозначению. Третье. Примечание. Так как из третьего рассуждения явствует лишь то, что всякая реальность должна быть дана или в необходимом существе как определение, или через него как через некоторые основания, то остается еще нерешенным вопрос, содержатся ли свойства, рассудок и воля в высшем существе как присущие ему определения, или их должно рассматривать всего лишь как следствие, имеющееся благодаря ему в других вещах. Если бы справедливо было последнее, то, несмотря на все преимущества, которые совершенно очевидны в этом первосуществе, поскольку они вытекают из самодавления, единства и независимости его бытия как великого основания, его природа все же была бы гораздо ниже той, которую необходимо мыслить, когда мыслишь Бога. Ибо, не обладая познанием и способностью решать, оно само было бы слепо действующим необходимым основанием других вещей и даже других мыслящих существ, и отличалось бы от вечной судьбы некоторых древних только тем, что его описание было бы более понятным. Именно поэтому во всяком учении должно быть обращено на это обстоятельство особое внимание, и именно поэтому мы не могли упустить его из виду. Последовательно излагая основания для моего доказательства, я нигде не употребил выражение «совершенство». И это не потому, что считаю, будто всякая реальность уже означает то же самое, что совершенство, или что оно заключается в величайшей согласованности в едином. У меня есть серьезные основания резко отделить это суждение от многих других. После того, как я долгое время производил тщательные общие и специальные исследования понятия совершенства, я пришел к убеждению, что в более точном познании его скрыто очень много такого, что способно пролить свет на природу духа, нашего собственного чувства и даже на основные понятия практической философии. Я узнал, что выражение «совершенство» в некоторых случаях страдает, правда, от довольно значительных искажений его подлинного смысла, связанных с неточностями всякого языка, но что, тем не менее, в том его значении, на которое каждый особенно обращает внимание, оно при всех упомянутых искажениях всегда предполагает отношение к существу, которое обладает познанием и способностью желаний. Так как потребовалось бы слишком подробное рассуждение, чтобы довести основание для доказательства бытия Бога и присущей ему реальности до рассмотрения этого отношения, хотя с помощью того, что нами положено в основу нашего исследования, это и было бы возможно сделать, то я, в соответствии с целью своего сочинения, не счел уместным чрезмерно расширить изложение привлечением этого понятия.